Долгое время главным зданием на Пуэрто-дель-Соль была церковь Буэн-Сусесо, построенная благодарными горожанами в память за избавление от чумы 1438 года. Сейчас главным строением на площади является здание почт, возведенное в 1768 году. Почти через 100 лет после строительства здания почт на его крыше была возведена башенка, на которую установили часы. Сконструировал их бывший пастух Рамон Ласада, который каким-то образом попал в Англию и стал там знаменитым часовых дел мастером. Над башенкой было возведено нечто вроде открытой беседки со сферической крышей. Под ней на вертикально-металлическом стержне укреплялся шар. Когда в Мадриде наступал полдень, шар сам опускался, и на это чудо любовалось не одно поколение горожан. Сейчас эти старинные часы представляют собой целую астрономическую обсерваторию. Они показывают движение планет, месяцы и времена года, восход и заход солнца, атмосферное давление. Часовые стрелки указывают время на 20 циферблатах, где отмечены названия разных городов нашей планеты. Сначала в здании почт размещалось Министерство внутренних дел, а после поражения в 1939 году Испанской республики в нем разместилось Управление безопасности генерала Франко. Сейчас здание почт занято муниципальными учреждениями, а возле него, прямо в асфальт тротуара, вмонтирован бронзовый ноль, от которого начинается отсчет расстояний по всей Испании. В наши дни Пуэрто-дель-Соль не поражает своими размерами, однако в истории Мадрида, да и всей Испании, не было ни одного сколько-нибудь значительного события, которое каким-нибудь образом не прошло бы через эту площадь. По особым случаям она одевалась в праздничный наряд, как это было, например, в 1759 году, в день восшествия на престол короля Карлоса V. Тогда городские власти и жители домов, окружающих площадь, украсили свои жилища и фонтан цветами и яркими лентами. Вокруг Пуэрто-дель-Соль установили 8 колонн с нимфами, соединив их лавровой гирляндой. В 1766 году площадь была свидетелем заговора и мятежа плащей и шпаг против маркиза Эскилачи. На фасаде здания почт укреплена доска и в память о народном восстании, поднятом в 1808 году против Наполеона Бонапарта. В 1812 году Пуэрто-дель-Соль была свидетельством провозглашения Конституции, а потом ее сожжения после возвращения короля Фердинанда VII. В середине Пуэрто-дель-Соль стоит белая мраморная статуя Венеры, которая называется Мари Бланка, Белая Мари, более 200 лет венчавшая фонтан на площади. Проект этого фонтана был разработан итальянским скульптором Гачи в 1618 году, но только через 12 лет в его круглую чашу из раскрытых бронзовых масок, укрепленных на вершине восьмигранника, упали первые струи воды. В середине XIX века фонтан вместе со статуей убрали в связи с реконструкцией площади, и долгое время Мари Бланка переходила с одного места на другое. В 1948 году, когда статуя ютилась на проспекте Рекалетас, какие-то веселящиеся молодчики свалили ее с пьедестала и разбили на куски. Реставрированная Мари Бланка хранится сейчас в одном из музеев Мадрида, а в 1986 году на Пуэрто-дель-Соль возвратилась ее белоснежная копия. Она заняла свой пьедестал, но уже без того фонтана, у которого в течение 2 веков мадридцы назначали свидание. Правители Мадрида всегда питали любовь к прудам и фонтанам. Самым знаменитым из них считается фонтан Сибелис, который уже давно стал символом испанской столицы. Не случайно мифологическую богиню изображенную на фоне триумфальной арки, стоящей в колеснице, запряженной львами, называют вечной невестой Мадрида. В начале 1980-х годов городской муниципалитет решил подарить копию Сибелес, мексиканской столице, что вызвало у испанцев чувство некоторой ревности. Дружба дружбы, а невестой делиться все-таки негоже. А потом, полушутливо-полусерьезно, они просили мексиканцев не напяливать на богиню широкополые шляпы и пестрые пончо. За долгие годы своего существования Сибелес, установленный в 1782 году, был свидетелем многих исторических событий, однако мало кто даже из мадридцев знает, что под фонтаном находится золотой запас государства. На глубине 37 метров была построена бронированная камера Испанского государственного банка, в котором и хранится часть резервов страны. На площади, названной его именем, в белом мраморе застыл Христофор Колумб. Несмотря на высокую колонну постамент, он кажется небольшим в сравнении с двумя вознесшимися напротив него ультрасовременными башнями. Эти сооружения, 45-этажный небоскреб башня Пикассо и следующая за ним по высоте башня Европы, являются самыми высокими зданиями Мадрида. Небоскребы, расположенные по обе стороны проспекта Кастельяна, образуют некое подобие гигантских ворот, и потому их называют воротами Европы. Христофор Колумб стоит на своей площади с конца XIX века, а за ним расположился сад открывателя с огромным ковром из травы и деревьями, кряжестыми оливами, соснами и магнолиями. Широкий каскад воды ниспадает от памятника, воплощая родную для мореплавателя стихию. Несколько ступенек вниз, и вы оказываетесь под этим каскадом, но шум падающей воды и мириады сверкающих брызг еще больше обостряют восприятие карты, на которой в бронзе, алюминии, португальском граните и олове отражен путь трех каравелл Христофора Колумба. Мадрид называли величественным и провинциальным, гостеприимным и равнодушным, открытым и замкнутым. Все зависело от точки зрения автора высказывания, а порой и от его настроения. Очарованный красотой дочери обувщика Игнасии, в Мадрид из Италии приехал Казанова. Но здесь изощренный покоритель женских сердец успеха не имел. Игнасия предпочла молодого соседа. К тому же на таможне у Казановой отобрали 4 килограмма нюхательного табака, а потом еще посадили в тюрьму за незаконное ношение оружия. Так что пребывание в Мадриде знаменитого обольстителя было не особенно удачным, однако в своих воспоминаниях Казанова оставил о нем очень теплые воспоминания, назвав его одним из самых веселых и привлекательных городов.